Владимир Алексеевич Стрельников ехал на работу, когда заверещал лежащий на пассажирском сиденье телефон сотовой связи. — Володя, это я, — услышал он голос Геннадия Леонтьева. — Да, Ген, доброе утро, — ответил Стрельников, не отрывая глаз от дороги. — Володя, я не знаю даже, как сказать. — Спасибо тебе. — Не за что. — Нет, есть за что. Ты меня спас. Ты взял на себя мою вину. — Зачем ты это сделал? — Мы со Славкой молчали, и ты бы промолчал. Зачем ты сказал? — Так было надо, Гена. Неужели ты не понимаешь? Славке уже все равно, потому что Лары больше нет. Я тоже фактически в разводе. Если бы мы все промолчали, твоя Анюта до самой смерти мучилась бы подозрениями, что это именно ты тогда. Ну, словом, все понятно. Кто-то из нас должен был взять вину на себя. Либо Слава, либо я. Слава промолчал, поэтому пришлось мне. Поверь мне, так лучше. Да, так лучше. Но лучше для меня, а для тебя... Ведь ты не делал этого, это сделал я, а все будут думать, что это ты, Надежду. Володя, ну что я могу тебе сказать, кроме спасибо? Таких слов еще не придумали, чтобы выразить, что ты для меня сделал. А перестань, пожалуйста, мы же друзья. А для чего еще нужны друзья, как не для того, чтобы помогать? Все, Гена, закончим на этом. Вечером созвонимся. Стрельников отключил связь и положил трубку на сиденье. Да, если история получит огласку, нового назначения ему не видать. Ну и черт с ним. Зато Гена с Анной сохранят свой брак. У них девочка растет, Алиса, отличная девочка. И дай им всем Бог счастья в крепкой семье и на долгие годы. Гена Леонтьев — его друг. А друзьям надо помогать. Конец книги.